Это пророчество, как мы показали, относится к противной силе и весьма ясно свидетельствует о том, что эта сила была прежде святою и блаженную. Потом же, когда обрелась к ней неправда, она пала и была низвергнута на землю, но все же не была такую, помраченную по самой природе и по созданию. Мы думаем, что это говорится о каком-нибудь ангеле, небесном управителе, который получил обязанность управления якобы тирским народом. Но какой же Тир и души каких тирян, находившиеся под управлением павшего ангела, нужно разуметь здесь? Теперь рассмотрим подобное же пророчество Исаии, пророка, о противной силе. Он говорит, цитата: «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, разбился о землю, попиравший инородцев, а говорил в сердце своем: «Взойду по небу, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду превыше сонма небесных управителей, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это муж, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынью и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все владыки инородцев, управители ангелы других народов, все пребывают с честью, каждый в своем доме, а ты, пав с неба, извергнут из места своего, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в своей могиле. Ад, восьмая сфера. Исаия 14:12-23. Это пророчество весьма ясно показывает, что с неба не спал тот, кто прежде был звездой утренней и восходил утром. Если же он был существом мрака, как думают некоторые, то как же говорится, что он был прежде звездой утренней, или каким образом мог восходить утром, не имея в себе ничего светоносного? Притом и Спаситель научает нас о дьяволе, говоря: «Видел сатану, спадшего с неба, как молния». Лука 10:18. Таким образом, и сатана был некогда светом, и только потом совершил измену, и не спал в это место, и слава его обратилась в прах, как это свойственно вообще нечестивым, по выражению пророка. Вследствие этого падения он и был назван князем мира сего, то есть земного обиталища. Вот почему также он начальствует над всеми теми, которые последовали его злобе, так как даже мир весь, миром я здесь называю это наше земное место, во зле лежит, и именно в этом отступнике. А что сатана есть отступник, то есть перебежчик, об этом говорит Господь в книге Иова. «Поймаешь ли ты на уду дракона-отступника?» Иова 40:20. Старая редакция. То есть перебежчика. Известно, что под драконом, разумеется, сам дьявол. Поэтому повторяем, что эти противные силы некогда были непорочными. Но никто не может быть непорочным субстанционально, по рождению или по природе, и что равным образом никто не может быть и оскверненным субстанционально. Отсюда следует, что от нас и от наших движений зависит быть святыми и блаженными, или же наоборот, вследствие лености и нерадения из состояния блаженства, низвергнуться в злобу и погибель настолько, что крайнее развитие зла, если кто уже настолько вознеродел о себе, доходит до того состояния, в котором существо делается так называемой противною силой. Ориген о началах. 1, 5, 2, 5.